Примечание к главе 3. Наблус, Набулус, город на западном берегу реки Иордан. В глазах пророка, то есть Мохаммеда, основателя религии ислама. После Аустерлица, Эйлау и Москвы. В сражении при Аустерлице, ныне Славка в Чехии, 2 декабря 1805 года, Наполеон одержал одну из самых блестящих своих побед над войсками Австрии и России. Эйлау, точнее Прёсиш-Эйлау, город в бывшей Восточной Пруссии, ныне Багратионовск, Калининградской области России. Здесь 8 февраля 1807 года произошло сражение между русскими войсками и армией Наполеона. Исход сражения, чрезвычайно кровопролитного, остался неопределенным, однако русские добились стратегического успеха. Говоря о Москве, Дюма имеет в виду сражение при Бородино 7 сентября 1812 года, который во Франции часто называют битвой под Москвой. Эта битва унесла с обеих сторон в общей сложности более 100 тысяч человек. Конец примечаний, главе 3.